Глава 63. Слезы градом. Нахожу охранника на кассе и просто влетаю в широкую грудь парня. Он ругается, забирает продукты и ведет меня в машину. Садится и смотрит. «Кто отец, знаешь?» «Угу», — киваю. «Владислав, он...» — всхлипываю. «Мы не предохранялись». «Ты таблетки не пьешь, что ли?» «Не-а!» — мотаю головой и реву в голос. «Только не говори ему, пожалуйста! Если он узнает, мне крышка! Скажет, я это специально, и неизвестно, что сделает!» Не могу заткнуться. Слезы уже все лицо залили, тараторю без умолку. «Я не доставлю ему проблем, клянусь! Уеду далеко-далеко или вообще рожать не буду! Честно, он никогда-никогда не узнает!» «Так!» — недовольно смотрит на меня охранник. «Мой тебе совет. Поговори с ним. Если Влад сам выяснит, хуже будет. Он отец и имеет право знать». «Ни в коем случае!» «Лиз, поставь себя на его место. Каково было бы тебе не знать о ребенке?» Смотрю на Никиту, хлопаю глазами. «Не могу я ему сказать. И вообще, надо еще подтвердить, вдруг тест ложный». Весь оставшийся день хожу как пришибленная. Даже шуточки начальника не работают. Меня просто нет в теле, чтобы реагировать. На утро первонаперво делаю еще один тест. Две полоски. Стараюсь не реветь. Прячу его в тумбочку с косметикой. Выкидывать в доме опасно, вдруг Владислав случайно заметит. Завтракаем, я снова острого себе бухаю, а начальник забирает соус со словами, что нельзя мне столько, вредно для того, кто раньше не ел. А мне хочется, наверное, из-за беременности. Я последние 2 недели как не в себя ем острое. Просто организм меняется, вот и выходит, что вкусы тоже меняются. Хорошо, хоть не тошнит еще, а то шеф точно что-нибудь заподозрит. Главное, успеть уехать до того, как реально станут заметны признаки. Владислав уезжает на работу, а я с Никитой договорилась, что он меня свозит анализ сдать завтра утром. Потом через несколько часов к врачу. Я уже записалась в частную клинику. Там сказали, что через 2 часа будут результаты. Надо подтвердить и поговорить с гинекологом. Костя даже внимания не обращает. Раз с Никитой, значит, все хорошо. А Владиславу плету, что к маме надо поговорить и часть вещей отвезти. Отпускает без вопросов. Утром быстро доезжаем, сдаю анализы и сижу, трясусь. Когда все готово, иду к врачу. Он подтверждает беременность и назначает УЗИ и анализы крови. Сразу спрашиваю про аборт. Женщина явно недовольна, мягко пытается отговорить, но я не уверена, что потяну ребенка, а отцу говорить не планирую. Врач назначает еще пару анализов, чтобы убедиться в том, что нет никаких противопоказаний, а потом рассказывает про варианты. С учетом моего срока все пройдет без последствий. Так что забираю все бумажки, и мы с Никитой едем в особняк. Я ему все рассказываю. Больше мне некому. Родителям я точно такое сказать не могу. Тоже мне залететь от другого мужчины, когда еще даже свидетельства о разводе с мужем нет. Они меня живьем сожрут. Вечером сразу после ужина скрываюсь в комнате. Владислав, на удивление, не трогает, а в субботу куда-то уезжает на весь день. Возвращается поздно вечером с улыбкой до ушей, пугающе доброй и с новой формой. «Вы опять?» — кривлюсь, когда он мне чехол отдает. «Это на завтра». «А что завтра?» — бровь задираю. «Завтра твой последний рабочий день, хочу устроить небольшие проводы». Улыбается. «А это тебе костюм». «Ладно, спасибо». Забираю и собираюсь уходить. И да, ужин приготовлю сам. Давно у плиты не стояла, здесь такой повод. «Должна же ты попробовать мои кулинарные шедевры», — хмыкает. «Домой в понедельник утром поедешь. Ужин будет поздним». «Вы же не планируете ничего такого?» — щурюсь. «Все будет зависеть от тебя», — ухмыляется и уходит. Бррр, холод по спине. Надеюсь, у него нет планов меня в постель затащить напоследок.